Свидетели поединка встали вдоль стены, а Гукмасов, отвернувшись, поколдовал над пистолетами и предложил противникам выбирать. Раст Петрович подождал, пока Эрдели, перекрестившись, возьмет оружие, и небрежно двумя пальцами подцепил второй пистолет. Следуя указаниям Исаула, дуэлянты взялись за края платка и отдалились на максимально возможное расстояние, даже при вытянутых руках, не превысившее 3 шагов. Князь поднял пистолет на уровень плеча и прицелился противнику прямо в лоб. Фондорин же держал оружие у бедра и не целился вовсе, что на такой дистанции, впрочем, было совершенно излишним. «Раз, два, три!» — быстро отсчитал Исаул и подался назад. Пистолет князя сухо щелкнул курком. Зато оружие Фондорина изрыгнуло злой язык пламени, и поручик с воем покатился по ковру, держась за простреленную правую руку и отчаянно матерясь. Когда вой сменился глухими стонами, Раст Петрович назидательно произнес: «Этой рукой вы никогда больше не сможете раздавать пощечины». В коридоре раздался шум, крики. Гукмасов приоткрыл дверь и сказал кому-то, что произошел досадный казус. Поручик Эрдели разряжал пистолет и поранил руку. Раненого отправили на перевязку к профессору Веллингу, который, по счастью, еще не успел уехать за приспособлениями для бальзамирования. После чего все вернулись в номер к Гукмасову. «Что дальше?» — спросил Фондорин. «Вы удовлетворены?» Гукмасов покачал головой. «Дальше вы будете стреляться со мной, на тех же условиях». «А потом?» «А потом, если вам снова повезет, со всеми остальными по очереди, пока вас не убьют. Раст Петрович, избавьте меня и моих товарищей от этого испытания». Исаул смотрел молодому человеку в глаза чуть ли не с мольбой. «Дайте честное слово, что не станете участвовать в расследовании, и мы разойдемся друзьями». «Быть вашим другом счел бы за честь, но вы требуете невозможного», — печально произнес Фондорин. Масса шепнул ему на ухо: «Господин, я не понимаю, что вам говорит этот человек с красивыми усами, но чувствую опасность. Неразумнее ли будет напасть первыми и перебить этих самураев, пока они не изготовились? У меня в рукаве ваш маленький пистолет и еще тот кастет, который я купил себе в Париже. Очень хочется его опробовать». «Масса, оставь свои разбойничьи замашки», — ответил слуге Раст Петрович. «Я буду драться с этими господами честно, по очереди». «О, тогда это надолго», — протянул японец и, отойдя к стене, сел на пол. «Господа», — попытался воззвать Фондорин к благоразумию офицеров, «поверьте мне, у вас ничего не выйдет. Только зря время потеряете». «Не надо лишних слов», — перебил его Гукмасов. «Ваш японец умеет заряжать дуэльные пистолеты? Нет? Тогда заряди ты, Эйхгольц». Противники снова разобрали пистолеты и натянули платок. И Саул был угрюм и решителен. У Фондорина же вид был скорее сконфуженный. По команде, теперь отсчитывал баранов, Гукмасов в холостую щелкнул курком, а Эраст Петрович не выстрелил вовсе. Смертельно побледнев, Исаул процедил: «Стреляйте, Фондорин, и будьте прокляты! А вы, господа, решите, кто следующий, и забаррикадируйте дверь, чтоб не лезли! Не выпускайте его отсюда живым!» «Вы не желаете меня выслушать, а зря», — сказал коллежский асессор, взмахнув заряженным пистолетом. «Я вам говорю, со жребием у вас ничего не выйдет. У меня редкий дар, господа. Ужасно везет в азартные игры. Необъяснимый феномен. Я уже давно свыкся. Очевидно, дело в том, что моему покойному батюшке столь же редкостно не везло. Я выигрываю всегда и в любые игры, и оттого терпеть их не могу». Он обвел ясным взглядом хмурые лица офицеров. «Не верите? Вот видите империал». Раст Петрович достал из кармана золотой и протянул Эйхгольцу. «Бросайте, барон, а я угадаю, орел или решка». Оглянувшись на Гукмасова и Баранова, барон, молодой офицерик с едва пробивающимися усиками, пожал плечами и подбросил монету. Она еще вертелась в воздухе, а Фондорин уже сказал: «Не знаю, ну, допустим, орел». «Орел», — подтвердил Эйхгольц и бросил еще раз. «Снова орел», — скучливо произнес коллежский асессор. «Орел!» — воскликнул барон. «Ей-бог, господа, смотрите!» «Ну-ка, мете еще», — сказал им Гукмасов. «Решка», — проговорил Эраст Петрович, глядя в сторону. Воцарилось гробовое молчание. На распростертую ладонь барона Фондорин даже не взглянул. «Я же вам говорил. Масса! Ико! Аварида! Прощайте, господа. Офицеры с суеверным ужасом смотрели, как чиновник и его японский слуга идут к двери. Бледный Гукмасов сказал вслед: «Фандорин, обещайте, что не используете свой детективный талант во вред отчизне. Здесь на карту поставлена честь России!» Раст Петрович помолчал. «Обещаю, Гукмасов, что ничего не сделаю против своей чести. Думаю, этого достаточно». Коллежский асессор скрылся за дверью, а Масса на пороге обернулся, церемонно поклонился офицерам в пояс и тоже был таков.